Во дворе Пережигин ленивыми движениями метлы разгонял снег вокруг своих валенок. «Здорово, Степан!» — крикнул Ванзаров. «И вам, ваш бродь!» — пробасил дворник. «Ну что, друг мой, все пьешь?» «Никак нет. Разве возможно на нашей должности?» «Как же нет? Вон мне докладывают, с Нового года каждый день не просыхал». Дворник удивленно открыл рот. Он не предполагал, что такой важной персоне докладывают о его пьянстве. А колоточному еще понятно, а этому, от страха подступившего к горлу, Степану захотелось упасть в ноги, но он сдержался и стал усиленно тереть сухой глаз кулаком. «Ваш бродь, помилосердствуйте!» «Пережигин, ты мне комедию не ломай, а говори честно, вчера пил?» — строго спросил Ванзаров. — Упаси бог! Вот вам крест! И дворник лихорадочно перекрестился. — Значит, ворота забыл запереть на ночь трезвым? — настаивал сыщик. — Да разве такое возможно? Да я в любом виде завсегда на ночь ворота — это первое дело, а уж вчера точно, вот и господин Курочкин вам скажет, ей-богу. Для убедительности Степан даже прижал шапку к груди. «И в каком же часу ты их отпер?» — спросил Ванзаров, глядя дворнику в глаза. «Да вот господин Курочкин прибыл, я и сразу и того». Совсем растерялся перепуганный дворник. «А ключи от ворот у кого-нибудь еще в доме имеются?» — вставил Джуранский. «Только у меня, ваш бродь, как можно, никому не даю». И дворник вытащил из-под фартука, надетого поверх зипуна, связку на металлическом кольце. «Вот они! А это от подвала, это от чердака, все здесь». Ключи издали мелодичный перезвон кандалов. «Ладно, Пережигин, не хочешь говорить правду? Будем с тобой разбираться в другом месте». Сыщик спрятал руки в карманы пальто. Даже в перчатках пальцы мерзли. «Курочкин, в участок его». Филимон и его напарник, пришедшие во двор с наблюдательного поста на лестнице, подхватили Степана за локотки. «За что, ваш бродь, ни в чем не повинен?» — зарыдал дворник. Испугался Пережигин не решетки, а потери места. Он-то хорошо знал, что в арестантской участке его могут продержать до выяснения хоть месяц, а за это время домовладелец найдет нового дворника, и Степан потеряет заработок. И куда ему деваться? Где еще деревенскому мужику дадут такую хорошую работу? Дворник — человек уважаемый. «За что?» «За то, что врешь», — продолжал Ванзаров. «Никогда не врал. И вам не смею, ваш бродь», — всхлипывал Степан. «Тогда рассказывай, кому ты сегодня ночью отворял ворота? Рассказывай, кому помогал господина Серебрякова топить, а заодно расскажи, как убивал девицу, которая к профессору ходила. Отвечает, душегуб!» Сыщик говорил с такой страшной верой в свои слова, что даже ротмистру стало не по себе, хотя Ванзаров на допросах часто пользовался подобными уловками. Степан смекнул, что на него вешают убийство. И не одно. Это уже не место потерять, а голову на плечах не сносить. Пережигин с размаху бухнулся на колени. «Не погубите! Не виноват я, Богом клянусь!» Что-то заставило Ванзарова оглянуться. Он увидел, как глухонемая старуха вышла из дворницкой и, остановившись всего в трех шагах, сжимала лопату для снега. Ее глаза с ненавистью буравили сыщика. Она не знала, что происходит, но, кажется, готова была встать на защиту своего благодетеля. «Значит, не виноват?» — буркнул сыщик. «А что этой ночью делал?» «Спал, как убитый. Вот вам крест. Как ворота запер, решил вздремнуть часок, а провалился до утра. Меня вот господин Курочкин разбудил, более ни в чем не повинен. А в ту ночь, когда барышню нашли, был грех. Напился и забыл ворота закрыть. А чтоб душу живую загубить, я ж православный». Дворник истово крестился. По его небритым щекам текли слезы. «И что, ротмистр, поверим господину Пережигину?» — громко спросил Родион Георгиевич, поворачиваясь к Журанскому. «А чего же не поверить? Это можно!» сквозь зубы процедил ротмистр. Ванзаров кивнул. «Какого цвета зимнее пальто у Серебрякова?» — спросил он, делая дворнику еще одну маленькую проверку. Сыщик прекрасно помнил, в чем Серебрякова привел на улицу пристав Щипачев. «Да не пальто, а шуба бобровая! Не виноватый я!» — всхлипнул дворник. «Хватит, Пережигин, рыдать, иди работай, снега по колено!» Сыщик повернулся к филерам. «Значит так». Курочкин и его напарник, как по команде, вытащили записные книжки с карандашами. «Срочно найти тех, кто обобрал профессора на льду, и вернуть его одежду. Поняли, что на нем было?» «Да». «Шуба бобровая». Филимон деловито записывал в блокнот. «Ищите бродяг или артельщиков-ледорубов. У профессора мог быть кошелек или золотые часы. Скорее всего, их уже пропивают. Про часы можно забыть. Главное — найти одежду». «А если уже того спустили?» — серьезно спросил Курочкин. «Вытрясти из мазуриков, кому и куда сбыли. И еще, наблюдение за квартирой профессора продолжить. Если за 2 дня не произойдет ничего подозрительного, можете снять пост. Все ясно? Свободны». Степан, утирая слезы, так и стоял на коленях. А глухонемая старуха, сжимая лопату, с лютой ненавистью смотрела в спину уходящих сыщиков.